Глава 20. Процедура была проста. Взять согласие на чтение воспоминаний, коснуться руки, почувствовать пульс и вызвать нужный эпизод из цитадели памяти. Разумеется, никто из слуг не осмелился воспротивиться. Несмотря на то, что раннее утро прорывалось в щель меж плотных темных штор кабинета, ослепить лучами ему удалось только подстаканник. Попивая крепкий чай, я сидел в глубокой тени. И к этому моменту уже успел насмотреться, как драют полы, моют кастрюли, смахивают пыль с каминов, чистят коней, морковку для оленей, сплетничают обо мне и Агнес, о матери и о ее гостье. Пронаблюдал мелкие ссоры, разговоры, досужие по делу, обеды и ужины в людской. А еще увидел в воспоминаниях обслуги множество эпизодов с мистическими буквами. Те, казалось, шатались по замку без дела, складываясь во что ни попадя. Иногда в отдельные слова, но чаще в полную билиберду. Благо, воспоминания можно было просматривать куда быстрее, чем происходили события в реальной жизни. К тому же я отбрасывал эпизоды незначительные, иначе это бы заняло полжизни. Скрупулезности ради, я записал в толстый блокнот в синем кожаном переплете каждую картинку с буквами. Обсужу с Агнес и обмозгую на досуге. «Даешь согласие на чтение твоей памяти, Свен?» — спросил я очередного подопытного. «Даю, ваше благородие, как не дать?» Напротив меня сидел старый трубочист, и хотя он явно перед встречей со мной тщательно старался вымыть лицо, сажа въелась ему местами в кожу, окаймляла, как косметический карандаш у дам, карие глаза под тяжелыми веками, и подкрасила, словно неряшливый парикмахер, короткую седую бороду. Руки с кургузными артрозными пальцами смяли бывалую шапку. Трубочист, как и все прочие, волновался перед встречей с господином-менталистом. Был он худ, но достаточно юрок для своего окаймленного седыми бровями и космами лица. Таких, как он, обычно не замечают. Влез в трубу, вылез, растопил камин, поел плошку супа с краюхой хлеба где-нибудь в углу и в свою каморку. Только я едва не обжегся о заварочный чайник, увидев первое из его воспоминаний. Трубочист Свен в нем пролез в камин и прошел вглубь, привычно обойдя выложенную из камешков на полу руну. Я открыл глаза. Свен смотрел на меня уважительно, почти с благоговением. «Скажи, Свен, а давно ли в камине лежит руна из камней?» «Давно», — кивнул тот. «Как есть 1000 лет». «Замку всего 500. Знаешь, откуда она?» «Ну так вам, господам-то, виднее. Во всех трубах понатыкано. Где на полу, где в стене выложено. Я так и не смотрю на них. Руна и руна. Ежели только почистить надо, ну, знаете, сажа налипнет, тогда, конечно». Я сглотнул. «Покажи мне, Свен. Вспомни о тех, что видел». Я снова закрыл глаза, коснувшись натруженной руки трубочиста. Он говорил правду. Копии руны в замке были повсюду, даже на верхушке трубы возле центральной башни. Что бы это значило? «Ты кому-то говорил о рунах, Свен?» «Да зачем говорить-то?» Удивился трубочист, потом хлопнув себя шапкой по колену. «Хотя давеча доктор спрашивал, мол, есть ли в замке что-то похожее на руну в лесу? Да он не только меня спрашивал, все там были, слуги, то бишь». «Когда спрашивал?» «На прошлый праздник Новой Зари, как есть». Удовлетворенный тем, что вызвал мой интерес, крякнул трубочист. «Мы тут а все собирались. Еще никого из господ не было. В смысле, и ваша матушка, пресветлая госпожа, не приехала. Доктора конюху позвали. Лягнул его шибко олень. А потом, конечно, мистер Фергюсон отобедать пригласил. Госпожа Клариса, кухарка ваша, такой стол закатила. До сих пор слюнки текут, как вспомню. И гуся с яблоками, да с брусникой, медом обтертого, и королевскую кашу с лесными грибами, с лучком, да с зайчатинкой, в сливках, и соленье, и пера... Все, все было, вовсю расстаралась». «Отлично», — пробормотал я. «И часто у вас доктор бывал в замке во время отсутствия господ?» «Ну, бывал частенько. Как-то вообще иду, А доктор Керн в библиотеке вашей сидит, книги листает. Оно и понятно. Человек образованный. Так. Я постучал пальцами по столу. Кажется, пришла пора снимать стружку с мажордома. А буквы, которые вы ищете, в саже прячутся. Вдруг сказал трубочист. Целый рой давеча видел. Им любо по копоти да по каминам прятаться. Видать, родственные чуют. Сами-то черненькие. И чего ж ты молчал? Ну так меня же никто не спрашивал. Обиделся трубочист. Свена никто ни о чем не спрашивает и не замечает. Я притянул его к себе за предплечье и сказал, глядя в большие карие глаза, подведенные углем и седыми ресницами. Теперь я тебя спрашиваю. И велю, Свен-трубочист, обо всем, что заметишь странного, типа букв, рун, или как-то кто-то что-то делает, любое, что твое внимание заденет, так мне докладывай. У тебя действительно прекрасная позиция быть незаметным, но видеть и слышать многое. «Как есть!» — просиял Свен. «Вижу, слышу. Вот когда ваш батюшка приезжал, еще когда жив был, тоже каминами интересовался и про руну спрашивал. Дама его тоже». «Какая дама?» — напрягся я. «Красивая, волос черный, глаза угольками, а кожа беленькая, губы как кровь, красные. Не юных лет, но красавица, скажу я вам, не хуже нашей пресветлой госпожи». «А как ее звали?» «Этого не скажу. Только раз при мне его светлость даму свою Золотком прозвал». «Золотком, говоришь?» Я стиснул кулаки, сдерживая подкравшийся на отца гнев. Как он позволил себе явиться с любовницей в замок матери? Я заставил себя сдержаться и с улыбкой протянул трубочисту монету. «Спасибо за труды, Свен. Вызову тебя, как с остальными разберусь, будь поблизости. Покажешь, где прячутся буквы». Трубочист раскланялся, излучая счастье. Я выпустил его из кабинета и обнаружил мажордома за дверью. Бледный бобер явно не жаждал встречи со мной, но невинно моргнув, раскланялся, как подобает. Зато, ух, как я жаждал разделать его, как свинью на шашлык. «Мистер Фергюсон!» — рыкнул я. «Ко мне!» Бобер стал лицом цвета седого песца и прошагал в кабинет. Сейчас я выверну его мозги наизнанку. Однако не успел он сесть на стул, на который откнул пальцем, в кабинет вошла мама. Уже с утра она выглядела как царица, в облаке ароматов, мехов, наброшенных на лимонного цвета платье, и с яростью наперевес. «Алварин, ты переходишь все границы», — заявила она и указала мажордому на дверь. «Сэр Фергюсон, выйдите». Мажордом счастливо подскочил и ринулся к выходу, как крыса, которую вытряхнули из крысоловки. «Но мы с вами договорим, Фергюсон. Ждите за дверью». «В чем дело, мама?» — спросил я, откинувшись на спинку стула. «В том, что ты ведешь себя как хозяин этого замка, тогда как хозяйка я. Ты даже не изволил мне сообщить, что погиб доктор Керн. Я узнаю обо всем от плюгавого дознавателя, столкнувшись с ним в холле. Как это понимать?» «Как то, что я дал тебе еще одну спокойную ночь, чтобы выспаться». Я пожал плечами. «Я вот практически не спал. Так себе удовольствие». «Ты такой же, как твой отец. Решаешь сам, берешь на себя больше, чем дают. А я не давала тебе позволения действовать так. Ты должен спрашивать меня прежде всего. Помни об иерархии». Я склонил голову и посмотрел на мамину пульсирующую багряным гневом ауру. «Согласен. Это прекрасный повод спустить пар», — заметил я. «Но злишься ты по другой причине». «Не лезь мне в голову. Ты давал слово». «Да тут и не нужно лезть, мама», — вздохнул я и потер висок. «Твои жесты не соответствуют твоим словам. Когда ты говоришь «нет», сама киваешь, словно повторяя «да». А когда твердишь про правила, то есть утверждаешь, мотаешь головой из стороны в сторону, пальцем грозишь, словно запрещая их выполнять. Что за парадокс, мама? Что у тебя в самом деле на уме?» «Прекрати разбирать меня, как своих учеников. Меня возмущает, что ты без моего согласия и соизволения пригласил девицу, от которой в замке сплошные разрушения. Дыра в стене напротив ее комнаты то кричит посреди ночи, то перья в крови по всему коридору летают. Это перья доктора. Прости, кровь его на них. Прежде чем лезть в неизвестный лаз в стене, пришлось применить проверочную магию. И, кстати, стену выломал я, пытаясь понять, почему там буквы проявились. И откуда сквозняк? Что еще? Слуги говорят, что это твоя мисс Ковальски заперлась магией в своей комнате и что-то творила там с этой пришлой девицей. Я уже молчу, что ты с мисс Ковальски ночью... Ты подглядывала? Я так и знала. Ткнула в меня пальцем мама, словно хотела проткнуть. Ты бы подумал дважды, прежде чем вступать в отношения со студенткой, на которой браслет-блокиратор из Министерства наказаний. Давно ли король простил тебе то, что ты сын самого злостного преступника королевства? Он и не обижался. Мы с ним были в одной лодке, если помнишь. А про отношения? Да мало ли с кем у меня что-то есть. Пожал я плечами. Дверь хлопнула сквозняком, я подошел и закрыл ее плотнее. Не замок, а выхлопная труба. Все хлопает, везде тянет, кирпичи падают. Возможно, твой отец не зря говорил о ремонте. Поджала губы мама. Мы должны быть благодарны мистеру Фергюсону и миссис Томас, экономке, за то, что они сохранили все в целости и порядке. Ведь после смерти твоего деда никто сюда толком не наведывался почти 10 лет. Я прикусил язык, чтобы не ляпнуть про визиты отца с некой дамой. Незачем маму расстраивать. И так видно, что она безумно расстроена. Этим и объясняется ее гнев и обвинение. Впрочем, истинные леди никогда не говорят прямо, что у них на уме. «Агнес в комнате запер пологом я», — проговорил я. «Кстати, уже снял его полчаса назад. Как и полог замка. Тот даже раньше, когда слугу с дознавателем отправляли». «И кто там с моей подопечной оказался? Неужто Ранди?» «Представь себе! Они не спали эту ночь отнюдь. Шумели и смеялись. Каково, а? Мало того, что аристократка, пусть из бедной семьи, захолустного Арванша, но провести ночь с простолюдинкой?» Я озадачился, вспомнив, что точно проверил комнату Агнес. Никого там не было. «Неужели загадочная Ранди...» способна проникать сквозь замкнутый полог, как у Милотрея. Однозначно, наша спящая красавица не так проста. «Они целы? Твои соглядатые их видели утром?» — нахмурился я. «Видели? И это вопиюще!» «Согласен. Абсолютно вопиюще то, что ты установила за мной и моей гостьей слежку. Вообще никому не доверяешь?» Мама растерялась. «Я не... Что ты такое говоришь, Алви? Мне просто докладывают слуги». «То есть они под ковриком в коридорах ночью прячутся? Или у нас в замке везде есть потайные коридоры с тайными символами, рунами и темной магией, от которой гостям на голову падают кирпичи?» «Нет». Мама моргнула и посмотрела в пол. Солгала. «Уже интересно». «Ясно. Тогда у меня один вывод. Ты поселила нас в комнаты с прослушками». «Ее. Она мне не нравится». «Мне стыдно за тебя перед моей гостьей», — сказал я, хмуро потирая руки. «Я ее сам пригласил, потому что Агнес очень умна и наблюдательна. И ее помощь будет нам полезна. Она отличный аналитик и талантливый маг». «Без магии? По-моему, ты пригласил ее не для умозаключений». «Мама, я люблю тебя и уважаю». «Но прошу, не падай в моих глазах до уровня дядюшки Стериана. То, что касается моей личной жизни, является личным даже для тебя». «Но я твоя мать». «Поэтому ты даже видеть меня не хотела». Мама отвернулась к окну, словно там было что-то занятное. «Да, взятая родителями с меня в детстве клятва не применять к ним ментальную магию обходится мне боком. Нарушить ее просто Бог велел. Жаль, что при этом я облысею и закуршивлю». Я встал и прошелся к окну, выглянул за шторы. Снег и снег. Ничего любопытного. Я повернулся к маме. «Почему на самом деле ты не хотела, чтобы я приезжал? Чего ты не договариваешь?» «Ты здесь? Разве я тебя выгоняю?» «Нет. Но почему мне кажется, что ты пытаешься мне помешать?» Мама подошла к столу и поправила чуть было не скатившееся с него самопишущее перо. «Алви, с твоим приездом проблем стало больше. Мне и так сложно. Мир перевернулся». «Да, увы. Его Величество сказал, что не ждет твоего возвращения в Ихигару, и что интриг даже издалека не потерпит». «Я знала, что его люди следят за мной». «Людей вокруг не вижу, разве что волков и оленей, и жителей замка. Ты, кстати, не очень-то согласна с тем, что я читаю воспоминания прислуги. Почему?» «Тебе кажется». «Ладно. Тогда скажи, что такого интересного в замке, о чем не знаю я, но было важно отцу? Почему все трубы и камины изнутри утыканы копией руны из круга ритуалов?» «Потому что это руна силы», — ответила мама весьма рассеянно, словно говорила о пустяке. «По легенде, от нее наш род получил магию в незапамятные времена». «Вот как? Взаймы?» «Не знаю. Это было давно. Почитай в родовой книге. У нас у всех так или иначе есть магия. Каждый и Розендорфом всегда благословлен даром. Может быть, поэтому? Твой дедушка что-то мне рассказывал, но я не очень помню». «Неужели тебе не было самой любопытно?» «Меня утомляют легенды. Что-то там было про вражду между Розендорфами и Хендерами, пока главы родов не заключили договор». «А почему я об этом не знаю?» «Потому что сначала ты был маленьким, а потом тебе до этих земель не было дела, как и вообще ни до чего вне твоей любимой академии. Впрочем, мы прекрасно жили в Ихигару. Я бы дальше там жила, не люблю мороз. После смерти дедушки столько раз я хотела продать этот замок». «И что помешало?» «Твой отец. Он ему почему-то нравился». «Занятно». Я задумчиво прошелся по кабинету. «А это что-то да значит. Итак, отец не позволял продавать замок и земли. Розендорф ему нравился. Он приезжал сюда незадолго до своего заговора. Причем с дамой под кодовым именем Золотко. Отец изначально был крутым магом, но уровень его силы вырос невероятно за последнее время, и я не знал об этом. Во время осады Академии он проделал такое, чего я представить себе не мог. Чего стоит портальная дыра в пространстве, призыв аджархов демонов и попытка отравить дракона-охранителя. Отец стал сильнейшим темным колдуном, и никто ни о чем не догадывался». «Интересно», — пробормотал я, — «очень интересно». Мама подошла ко мне. Эмоции ее утихли, аура больше не пылала всполохами ярости. «Алви», — произнесла она уже совсем другим тоном, скорее просящим. «Алви, мне не нравится, как ты ведешь себя с моей подругой леди Хинтара. Сара не заслуживает подобного отношения. Она одна из немногих, кто от меня не отвернулся, так что изволь проявлять уважение». «К тому, что она кувыркается в постели с мажордомом?» Мамины изящные брови элегантно взлетели на лоб. На лице проявилась печать оскорбленного достоинства. «Угу, не проследила. При этом особенно занятно, что ты обвиняешь двух девушек из разного сословия только в том, что они ночью о чем-то весело болтали, потому что я их случайно запер», — ухмыльнулся я. Мама растерялась. Положила мне руку на плечо, слегка погладила и глянула же совсем по-человечески. «Я была не права, ты тоже. Давай остановимся на этом, но, пожалуйста, будь любезен с Сарой». «А ты с Агнес?» «Я постараюсь». Я поцеловал маму в щеку и прошептал на ухо: «Но только ты еще раз подумай о том, что ты от меня скрываешь. Если я буду знать, в чем твоя проблема на самом деле, очень вероятно, что смогу тебе помочь». Мама улыбнулась, затем провела рукой по моим волосам. «Какой же ты взрослый, Алви». «И как же хитро ты уходишь от ответа». «Я всю сознательную жизнь имела дело с менталистом». «Дар у меня начал проявляться только в 10, и то понемногу. Но теперь он гораздо больше, и я все узнаю». «Возможно, узнавать нечего. Ты, как и я, просто видишь везде заговоры». «А ты их строишь?» — рассмеялся я. Мама возмущенно отстранилась. «Я не твой отец». «Тогда кто строит?» «Прекрати допытываться, Алви. Я просто грущу и страдаю от всего, что творится». И я сделал вид, что поверил.